Глава 12. Неожиданный выход. «Позволь тебе заметить, уважаемый сэр Моисей, я решительно перебил раненого, тяжело ступая по неровной поверхности. Бесполезность твоих знаний и о причинах нашего влипания в эту ситуацию. Решение с выходом они не несут». Маг ничего не ответил на мое грубоватое замечание, а я и не расстроился. Наоборот, я обрадовался его пониманию верности прозвучавшего утверждения. Теперь, когда бесполезные диалоги закончились, я целиком отдался двум важнейшим занятиям, например, такому, как контроль целостности ступней ног, стремящихся сломаться при попадании в очередную пробоину древней брусчатки, и отчаянные поиски зацепочек, способствующих нахождению выхода из сложившегося положения. И где мои верные чукчи с жиками и всеми остальными? Моисей, а запонки с заряженными артефактами от отравления никак не пригодятся? Я выразил вслух очередную бредовую мысль, или назвал соломинку, дающую призрачную надежду на возможность легкого спасения. «Если только какой демон не решит тебя отравить!» — меланхолично процедил сквозь зубы мой раненый подопечный. «Эх-эх!» — он тяжело вздохнул и закашлялся. «Перед непосредственным убийством!» — добавил сэр и замолчал. «Мог бы сказать просто «нет!» — буркнул я. «Ну все, привал!» — заявил я, обрадовавшись огромному куску гранита, и потихоньку усадил на него нового лабиринтного компаньона. Я не занимался подсчетом дистанции, пройденного пути в глубинах Ляпинского акрополя, но по ощущениям предполагаю о его значительности. Хотя в нашем положении все кажется труднее, поэтому и выводы обманчивее. Признак паники я стоически прогнал, а вот заключался он в мыслишке о замкнутом круге, наколдованном злыми варлодами внутри каменных стен подземных коммуникаций, причем совершенно не обязательно, из какой конкретной эпохи донесся до нас весь этот кошмар. «Отже, чё-то сейчас я не понял», — ошалело воскликнул я, рассматривая не что-то там, а свою шерстяную нить, протиснувшуюся меж камней в некотором отдалении. Свет от моего факела зацепил всполохом часть прилегающего коридора и вычленил заветную путеводную веревочку. «Что?» — Моисей закрутил головой, ожидая очередного сюрприза с атакующими гадами из-за грани. «Моя надежда на возвращение». Я указал ему четкое направление, заставив мага прищуриться и напряженно всмотреться в недра прохода. «Это же ниточка от жилетки!» «Здорово!» — сухо изрек Моисей. «И...» «Поднимайся!» Я не стал углубляться в причины своей радости. Моисей пожал плечами, изобразив откровенное непонимание, однако четко исполнил мое недвусмысленное указание, и мы тронулись в путь. Счастье скорого достижения некоего успеха в деле самоспасения добавило мне бодрости и ощутимо прибавило сил. Посему я не придал никакого значения тому количеству времени, что наша парочка затратила на возвращение в мою исходную точку. «Блин!» — я поднял ошарашенный взгляд на сэра Моисея, тоже уставившегося на парочку трупов. «Это кто? Вернее, это мы с тобой?» Я указал на конфуз дрожащей рукой. «Волосы на моем уставшем теле встали дыбом везде, где только есть. Да, откровенно говоря, и созерцание мерцающих останков самого себя не очень хорошо сказывается на психике любого человека. Плохо сказывается, и зачастую ведут к попаданию такого счастливчика в объятия мощных дяденек, разодетых в беленькие халатики. Я обессиленно опустился на развороченный пол. «А чё ты удивляешься, Феликс?» Флегматично, можно сказать, вяленько как-то заговорил Моисей. «К Какое название у этого лабиринта? Лабиринт потерянных душ, автоматически ответил я, не придавая словам какого-то особого смысла. Вот именно, Феликс, потерянных душ. А кто сказал тебе о том, что мы все еще живы? Прозвучал наводящий вопрос, коего я ожидал, но стоически гнал саму мысль о таком повороте в подземных приключениях. «И?» — я мотнул головой в сторону трупа себя с найденным сэром. «Одежда вся целая, но шерстяная нить есть», — констатировал я очевидно. «А вот на мне нету жилетки, но был клубок этой самой шерстяной нити». «Ну, давай-ка, сэр Моисей, ты мне поподробнее все опиши», — пробубнил я. «Мне очень нужны логические объяснения всего того, что я видел внизу, и тех недоразумений, которые все еще вижу». «Это миражи?» Боевой маг, а вероятнее всего целый магистр, окинул меня взглядом глубочайшего сожаления и опустил глаза. «Ох-ох-ох». Моисей приступил к выкладкам откровений с печального вздоха. «Послушай меня, старого мага, и смотри по сторонам. Главное, ты не реагируй на все то, свидетелем чего сейчас окажешься, как бешеный дурак», — предупредил он, а я просто-напросто сел напротив мертвого себя. «Да понял я уже». Я махнул рукой изо всех сил, стараясь не впасть в отчаяние. «Излагай. На самом деле, как мы с тобой уже выяснили, человек погибает здесь сразу, ну, если кто-то помог ему в этом», — заговорил мой напарник с абсолютным спокойствием. «Вероятнее всего, Феликс, ты умер от руны все поглощающего забвения вместе с отправкой тебя в черный портал. Только есть крохотная специфика этих лабиринтов. Человек тут умирает только физически, а душа вечно скитается по лабиринту. Это удача, что ты и я...» Тут он сконфузился. «Удача не буквально», — вовремя поправился маг. «Конечно. А хорошо в том смысле, что наши души попали под влияние одного и того же случая», — изрек он. «А я пока ничего положительного так и не вижу». «Я поясню». Моисей моментально среагировал на мое полное непонимание его хода мысли. «Мы практически сразу оказались в той части лабиринта и на одном духовном стержне с провоцированным варлодом Арчибальдом. Нет, вернее всего, с той лишь разницей, что я ранее, а ты позднее. Заклятие у темного магистра одно, посему все его жертвы в одном месте и появляются». Он замолчал, а пазлы в моей голове начали потихонечку складываться. «Были возвратившиеся отсюда?» — спросил я, насупившись. В этот момент в подземелье появились люди. Ну, те живые, занимавшиеся моими поисками. Естественно, что на мои проявления присутствия никто не обратил ни малейшего внимания. Даже крик не помог. Посему я тупо заткнулся, исторически вытерпел весь процесс своего нахождения, наблюдаемый со стороны своего призрачного положения. Потом охи с ахами поглотили мое сознание и тронули сердце. Это касаемо реакции Скарлетт с Полиной, коих пригласили на мое познание прямехонько сюда. «А сюда это куда?» «Сюда это к тому самому выходу из небольшого тоннеля, на который я ориентировался в самом начале состязания. Вот он, выход, у которого Арчибальд западню и поставил. Как бы то ни было, а тело мое унесли вместе с телом Моисея». Охрененное чувство полного бессилия. «О, мой повелитель!» Мой мозг просто-таки взорвало знакомое обращение элементаля огня, так раздражающее меня при первом знакомстве. Я вытаращился на египтянина, застывшего в глубочайшем поклоне рабской покорности. Моисей, как мне показалось, даже забыл о нестерпимой боли в ноге и вообще обо всей боли, где только она может быть. Так как меня обуял ступор, то я ничего не сумел вымолвить в ответ. А вот огненный фараон счел такое поведение негласным намеком на продолжение своего обращения ко мне, типа я разрешил. «Простите меня, вашего ничтожного раба, о, мой великий учитель, но мне необходимо прервать ваше путешествие в потустороннее», — продолжил Ифрит, не поднимая головы. «Ведь ваше тело собирается предать огню». Он огорошил меня вполне естественными последствиями ритуала прощания с найденными останками погибшего меня. «И это затруднит ваше возвращение в мир живых». Он достроил логическую цепочку весомых причин своего появления перед моими очами. «Согласен». Я еле-еле выдавил из себя единственную возможную реплику. «Чего предлагаешь-то, Ифрит?» С трудом продолжил я диалог. «При этом я держусь, самоотверженно борясь с истерическим приступом, подкатывающим от будущего решения проблемы. Причем мандраж связан с ожиданием самого неожиданного и простецкого варианта решения труднейшей задачки. Моисей, он так и вовсе потерялся от такого непредсказуемого выверта в событиях, на который никак не рассчитывал даже в своих самых смелых фантазиях. Я не берусь и гадать, отчего он так размяк, от самого факта появления элементаля огня или от стиля моего общения с этим божественным представителем. Я хозяин, он слуга. Ну, в смысле, Ифрит слуга, а не Моисей». Представив себе несколько вариантов дальнейшего развития истории своего, да, своей несвоевременной кончины, наверное, я принял решение не усугублять положение неопределенности, так как почувствовал уверенность в ее положительном исходе. «Ифрит», — я продолжил диалог с элементалем огня, создав глубокомысленное выражение и прикрыл глаза для акцента на созданном образе. «Ты, дружище, конечно, можешь и дальше раскручивать маховик интриги, но давай-ка уже Анубиса призовем высунуться из-за полога невидимости», — досказал я и открыл глаза, сосредоточившись на египтянском представителе. «О, мой повелитель!» — фараон опять взялся за свои плебейские присказки. «Ифритик, милейший мой бог, я попрошу тебя обращаться ко мне без повелителя!» — рявкнул я. «Давай строить диалоги нормально, с ответами и предложениями, как и подобает людским манерам общения». Властелин огня, по-моему, внял моему настойчивому призыву и вдруг поменялся. «Господин Феликс», — заговорил он так, словно между нами, — «нету никакого временного препона, вносившего свои определенные неудобства в общении. Я побеседовал с вашим чукчей, который...» Египтянин махнул рукой, прекратив углубление в предысторию своего перевоплощения в нормального. «Анубис!» Ифрит обернулся на резко возникшего бога жизни и смерти. «Где сейчас тела господ Феликса и сэра Моисея?» «Братец!» Анубис сразу перешел к ответу по существу, но тут же очухался. «Ох, простите меня, господин Феликс, я тут вольничаю, раз вы настаиваете на прекращении игры в старину». Он моментально исправил положение моего удивления простецким объяснением причин своих перемен. «Это наш выбранный образ для вас». «Приятно, но не похвально. Продолжай доклад», — буркнул я и мельком глянул на Моисея, чьи глазки уже начали готовиться переместиться в глубокий закат. Пришлось ткнуть боевого мага локтем для недопущения предсказуемого обморока у неподготовленного человека. А хрен его знает, как бы я сам реагировал на происходящее, окажись на его месте. «Их тела уже покоятся на погребальных кострах», — Анубис сухо определил наше печальное местоположение. «Господин Феликс, позвольте мне вернуть ваши души в мир воли и страданий». Бог не очень лестно отозвался о жизни внутри тела. «Давай уже!» «Стоп!» Я посмотрел на найденную шпагу, с которой никак не хочу расставаться. Что-то подсказывает о ее огромной важности. «А как быть с этим?» Я продемонстрировал находку обоим божествам. Оба египтянина потеребили свои тонкие бородки, ну, совершенно не по-феодальски. Загрузил я их умы знатно, так как элементали взялись за эмоциональное обсуждение этой проблемы. Благо, что нам не удалось услышать их брифинг. И мы с сэром Моисеем просто понаблюдали за шквалом эмоций на лицах богов. «Заберем с собой!» — египтяне хором огласили свое решение. И стены древнего лабиринта поплыли, тая, как лед на раскаленной печи. Неуловимые нити огня пронзили меня и опоясали тело, как кокон. Я вмиг потерял все ощущения. Проблемы и боль канули прочь, оставив лишь мозг без намека на тело. И вот погребальный костер, а там я лежу, готовый быть предан огню. Нет слов, нет и тени переживаний, нет страха отца всех героев. Нет ничего, но есть те, кто вдруг усмотрел во мне друга. Я не могу ошибаться, читая всю скорбь в душе каждого, кто склонился пред моим смертным одром. И Скарлетт, и Ксения, Варлот, Рафаэль, Иван Годунов, Марфа Шуйская с Роксанкой, Потемкина. Кто-то нужен еще? Я думаю, нет. «Брамале октопулисом матье!» — заорал я на высочество, величественно приближающего факел к хворосту. «Охренели тут меня жечь! Моисей, поднимайся уже!» Я ткнул в бок мага, жмурящегося от дневного света после длительного пребывания в лабиринте потерянных душ. «Или шашлыка не достанется», — добавил я, стряхивая с себя ритуальные побрякушки. «А Ласи-то тут при чем?» Я сцапал зеленую бабу, выструганную из железнодорожной шпалы, и спрыгнул с костерка уже с найденной шпагой в руке. Только я на нее не взглянул, но ощутил колоссальные изменения и в хвате, и в весе изделия. Потом посмотрю. А сейчас нужно как-то закончить процесс своего возвращения. Вернее, воскрешения, что правильнее. Реакция прощающихся скорбящих товарищей оказалась и ожидаемой, и предсказуемой. Но я встал перед сложной дилеммой. Например, мне сейчас по регламенту неудавшийся похорон нужно ржать истерично или всех успокаивать. «Кто-нибудь скажет мне отзыв?» «Рафаэль!» Выбор мой пал на темного, как на самого адекватного. Дело в том, что у Варлода никак не поменялось выражение на лице. Но на первый неискушенный взгляд, как мне показалось. «Беш, модиус, оакия!» Рафаэль поклонился и указал рукой на мою руку, в кисти которой, следуя логике, должна лежать рукоять найденного оружия. Короткая интермедия. «О, Сиф, сестра Хеймдаля, дочь моя!» Великий обратился к названной. «Зачем ты отдала своему подопечному скипетр души владыки за хребете? Или ты привязалась к этому недоразумению, смертному, выдернутому тобой?» Великий отпил из огромного кубка. В тот момент слуги дома на вершине принесли и подали хозяину сводку происшествий, запечатленную на сияющем пергаменте. «Отец, тебе давно пора перейти на современное устройство хранения и передачи данных», — отмахнулась девушка, усаживаясь за резной столик в пышное кресло. Великий нахмурился, но не стал делать никаких замечаний своему современному чаду. «Я отвечу тебе, поясню свою реакцию», — продолжила девушка, ковыряя очередную дырку на своих заранее порванных джинсах. «Мне нравится его непонимание ситуации. Например, есть некое определение достойных, связанных, кстати, с твоими любимыми братьями Рюриками, коими ты увлекся, будучи в моем возрасте, мирного, припомни. Хеймдаль хитро прищурилась. Что чувствует человечишка, у которого отняли точку опоры? Лишили покровительства и... Фу! Она покачала головой. Отняли чувство сильного плеча, всегда находящегося рядом. Не мучайся. Она вовремя усмотрела тень лирических воспоминаний, промелькнувшую на лице великого. Человек становится трусом и начинает шарахаться от своей тени, а может и того плачевнее, но... Она изящно задрала непокорную голову и подняла вверх указательный палец, увеличивая акцент. Есть порода людей, которые неосознанно, подчеркиваю, неосознанно становятся... Погоди, Великий остановил ее. Иногда, да, да, это мои слова, сказанные когда-то давным-давно. Хозяин дома на вершине еле заметно кивнул своим воспоминаниям. Да-да, иногда человек не понимает того, что полностью лишившись поддержки извне, потеряв всяческую опору, он сам стал опорой и поддержкой всем тем, кто в этом нуждается. Но он не видит и не осознает этого. Посему вместо пути, данного ему судьбой, человек падает с достигнутой ступени, падает туда, откуда уже не может возвратиться. Поэтому в людской жизни мало тех самых, кто принял себя, избрав путь восхождения дальше. За него никто не может вступиться, кроме его самого. И да, дочь моя, теперь он есть точка опоры для близких, далеких, случайных и слабых.